Тему судного дня мы затрагивали ранее и упоминали об очищении земли после наказания ее жителей в главе «Время Ноя. Пророчество последнего времени». Так вот, в книге пророка Иезекииля, где описан суд над народами, пришедшими воевать против Иерусалима, находим следующие слова. «Ты же, Сын Человеческий, а так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверам полевым, собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, барану, ягнят, козлу и тельцов, всех откормленных на Басане. И будете есть жир до сытости, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытите за столом моим конем и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог». Иезекииль, 39 глава, 17-20 стихи. И в древнее время, когда Бог возвещал о поражении Антихриста под Иерусалимом, Он призывал именно птиц небесных на Великую Вечеру Божию. Первый стих 20 главы Откровения Иоанна Богослова повествует о том моменте, когда сатана будет связан на 1000 лет. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Откровение, 20 глава, 1-3 стихи. Это будет время благословения для населения земли. Христос воссядет в Иерусалимском храме, и тогда исполнится в полной мере определение Божие для Иисуса Христа на время, связанное с Его служением жителям земли. «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему». Лука, 2 глава, 49 стих. Можно было бы довольно много говорить о тысячелетнем царстве, конечно, в тех пределах, которые открывает Библия, но это займет много времени. Поэтому отметим только некоторые моменты, касающиеся последнего времени. Прежде всего, хочется несколько остановиться на пророке Елисея, потому что часто при истолковании ему приписывают те прообразы и символы, которые он в себе на самом деле не несет. Итак, читаем следующее место Писания. «И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирией, а Иуя, сына Намещина, помажь царя над Израилем, и Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих колена не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Третья книга Царств, 19 глава, 15-18. Это замечательное место Писания говорит об очень важной библейской истине. Все планы Божии в отношении этого мира связаны с Церковью и совершаются ради нее, а во многих случаях через нее и по ее ходатайственным молитвам. Иуй был помазан на царство для истребления дома Ахавова, чтобы отомстить за пролитую кровь пророков и святых, а Елисей, чтобы продолжать работу Божию на земле после вознесения Ильи. И все это Бог сделал через Илью, который является прообразом Церкви Христовой. Мы знаем, что после взятия Церкви с земли Иисус будет судить мир и установит Божий порядок на нашей планете, чтобы исполнить обетование, данное Израилю, проявить к ним любовь и великое милосердие. Это означает, что Иисус Христос, который в настоящее время действует на земле через Церковь, после ее взятия сам лично будет руководить жителями земли. здесь для отображения полноты действий Иисуса Христа в день суда и тысячелетнего царства фигурируют два человека – Иуй и Елисей. Иуй – прообраз Иисуса Христа как мстителя и судьи, о чем говорит его имя, ибо Иуй означает «Господь есть Он», то есть Иисус – это воплотившийся Бог и Господь, что подтверждено следующим текстом Священного Писания. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Елисей же является прообразом Иисуса Христа как Спасителя и благотворителя Израиля, о чем и говорит имя Елисей. Бог спасет, Бог спасения. Подтверждается верность такого истолкования многими текстами Писания. Два самых ярких текста на эту мысль я привожу здесь. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрощь праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь – оправдание наше». Иеремия, 23 глава, 5-6 стихи. И второе место Писания. «Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1, 21. Рассматривая родословную этих двух мужей Божьих, обратим внимание на их отцов, отраслями которых они являются. Отца Иуя называли намещеем, то есть открывающий тайны Бог. Таким именем в книге пророка Даниила называется Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Даниила, 2 глава, 28 стих. Имя отца Елисея было Сафат, что в переводе означает «судья». Судьей в судный день будет Бог, который будет судить людей посредством Иисуса Христа. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Для еще большего утверждения напомним, что только Иисус и Елисей умножали пищу. Елисей, солью брошенной в новую чашу, избавил землю от бесплотия, как Иисус заключил с нами новый завет своей крови. «Сия чаша есть новый завет моей крови, и сделал нашу жизнь плодовитой». И следуя Писания, обращая внимание на воскрешающую из мертвых силу, пребывавшую на Елисея. Воскрешение из мертвых – привилегия Иисуса Христа, ибо Он сказал, Иисус сказал ей, «Я есть воскрешение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек, веришь ли ему?» Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Иоанна, 11 глава, 25-27 стихи. Еще одно местописание очень сильно для утверждения вжестоящих рассуждений. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисею. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. 4 книга Царств, 13 глава, 21 стих. Костями и плотью церкви и личиной тела Господня являемся мы с вами по отмеченному Писанию, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Ефесянам 5:30. И всякие, прикасающиеся в течение жизни к нам, оживает от присутствующей в нас силы Божией. Можно было бы провести еще множество сравнительных текстов Ветхого и Нового Завета для доказательства, что Елисей есть прообраз Христа, но, думаю, достаточно этих сравнений, чтобы убедиться в истинности этого утверждения. Следующим текстом Писания будет текст из Третьей книги Царств. «И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был предвенадцатый. Илья, проходя мимо его, бросил на него милость свою. и оставил Елисей Валу, и побежал за Ильею и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он, отошедший от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг валов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему. Третья книга Царств, 19 глава, 19-21 стихи. Здесь Слово Божье в вернейшем пророческом слове рисует нам взаимоотношения церкви и народа израильского в последнее время, в общем смысле слова, и в указании на последние дни последнего времени. Елисей еще пашет на 12 вола. Христос продолжает свою работу с 12 коленами народа израильского, хотя на первом плане стоит еще невосхищенная церковь, которая является столпом и утверждением истины, носителем Божьей праведности и чистоты, Илья еще не восхищен, и молится за народ израильский, чтобы передать ему истину и понятие о праведности Божией. Одежда праведности, плащ Ильи был брошен Елисею, и люби его, потому что она, церковь, единственная, кто имеет эту праведность и знает Божью истину об Израиле. Сам Израиль, отвергший своего Мессию, не имеет здравого понятия о своем будущем и не знает полной истины о своей судьбе. Чтобы расшифровать все тексты Писания относительно пророка Елисея, не предоставляется возможным по разным причинам, но на некоторые тексты обратим внимание. Во-первых, хочется отметить, что Елисей на вопрос Ильи «Что сделать тебе?» прежде нежели я буду взят от тебя, ответил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Библия отмечает, что израильский народ получит обильную, возрождающую к вечной жизни благодать, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изольё дух благодати и умиления, и они возврат на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гододремона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля. Каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Захария, 12 глава, 14 стихи. Но не все израильтяне примут эту обильную благодать, и Бог будет судиться с ними, как говорит пророк Захария. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И уведу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищаю золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой. Захария, 13 глава, 8-9 стихи. И еще: вот наступает день Господень, и разделят награбленные у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половину города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Захария, 14 глава, 1-2 стихи. Если у пророка Захарии в стихах 10-14-19 главы отмечено особое благоволение к евреям, которое дополнит число церкви, то слова пророка Исаии: «В тот день отрази Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все уписанные в книгу для жития в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из страды его духом суда и духом огня, говорят об особой милости к остатку, который будет помилован Господа в день суда, даже без их обращения к Нему в период особой благодати». К этой первой милости следует присоединить еще одно важное откровение. Народ израильский будет исполнять также и закон. Об отстроенном храме и жертвах этого храма очень подробно говорится в книге пророка Иезекииля. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не проходящие праздновать праздника Куши. А вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не будут праздновать праздника Куши. В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу». И котлы в доме Господне будут, как жертвенные чаши пред алтаром. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынью Господа Саваофа. И придут приходить все, приносящие жертву, и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Захария, 14 глава, 17-21 стихи. Здесь говорится об исполнении закона и строгости неминуемого возмездия за грех, чего не наблюдалось во время благодати. Действительно, Иисус, давший великие благословения своему народу, в отличие от периода благодати, где действовала мера Ильи, пощет народа жезлом железным, что и является объяснением термина «дух двойне». Я не думаю, что это чрезмерная Божья строгость, переходящая в жестокость, потому что речь идет о тысячелетнем царстве, когда сатана будет скован и низвержен в бездну. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет, после же чего ему должно быть освобожденным на малое время». Откровение, 20 глава, 1-3 стихи. «И все же люди, даже в отсутствии искушения, будут грешить, потому что, не имея никакого извинения в своем грехе, будут строго судиться Господом». Вот почему так строго были наказаны дети, насмехающиеся над Елисеем. «И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ними, говорили ему: «Иди, плешивы, иди, плешивы». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. 4 книга Царств, 2 глава, 23-25 стихи. Это произойдет в день Господень, день суда. На это указывает тот факт, что детей насмешников растерзали медведицы. А горы, желающие дня Господня. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Тоже, как бы еще кто убежал от льва, и попался бы навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Амос, 5 глава, 18-19 стихи. Здесь день Господень сравнивается с медведицей и жалящей змеей и относится к людям, которые находятся во грехах. Одним из важных откровений является то, что сатана после 1000 лет еще раз будет освобожден. И опять все будет по-прежнему. Сатана возьмется за свое прежнее ремесло. Будет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Откровение, 20 глава, 7 стих. Люди тоже, как в начале сотворения, сделал первый человек, быстро отвратятся от Бога и пойдут за дьяволом. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. Откровение, 20 глава, 8 стих. Но это будет последний мятеж против Бога, и кончится он полным истреблением нечестивого мира. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение, 20 глава, 8-10 стихи. Суд у великого белого престола. Далее Библия описывает суд у великого белого престола. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Откровение, 20 глава, 11-13 стихи. Существует большая разница между Днем Господним, Днем Суда, который будет совершаться у пришествия Господа Иисуса Христа, и судом у Великого Белого Престола. Это два разных события, разделенные довольно длительным промежутком времени. Суд пришествия Иисуса Христа происходит перед вступлением в тысячелетнее царство, а суд у Великого Белого Престола после тысячелетнего царства и некоторого малого времени, в течение которого дьяволу будет дано обольщать народы. Пришествие Господа Иисуса Христа или в день Господень, суд Божий распространяется на живых и мертвых. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, 2 Тимофея 4.1. А у Великого Белого Престола находились только мертвые, ибо человечество было истреблено огнем, не спавшим с неба. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Это не что иное, как второе воскрешение, или воскрешение осуждения. Как в первом воскрешении, воскрешении жизни, у судилища Христова спасенным была дана награда за их труд, так у Великого Белого Престола дано возмездие за дела нечестивые, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Откровение, 20 глава, 12-14 стихи. Здесь упоминается книга жизни, которая была раскрыта пред Богом, для того, чтобы показать, что имен, находящихся у Белого Престола, в ней нет. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Откровение, 20 глава, 15 стих. Разделение на спасенных и погибших произошло в пришествии Господа Иисуса Христа или во время восхищения Церкви. Спасенные всех времен и народу, а также оставшиеся в живых, были воскрешены или же получили изменение тел своих, а погибшие духовно остались лежать по прахе земли и ожидать того воскрешения, чтобы получить новые тела для вечного осуждения. Время восхищения или первого воскрешения отображено в тексте Священного Писания в Евангелии от Матфея. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Матфея, 25 глава, 31-33 стихи. Для лучшего исследования этого местописания разделим его на три составные части и ответим три последовательных этапа этого события. Первое. Христос занимает место на престоле славы своей. Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей. Второе. Собрание всех народов перед престолом славы Иисуса Христа, и соберутся пред ним все народы. Третье. Разделение собравшихся народов на спасенных и неспасенных, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Первая и вторая части текста говорят о двух составляющих частях одного мгновения, которое возвестит последняя седьмая труба, возвещающая пришествие Господа и восхищение спасенных, ибо отмечено, что вместе со Христом находятся только святые ангелы. Весь мир, который состоит из спасенных и неспасенных, находится перед престолом славы Божией. В это мгновение происходит смысл в смысле разбирательства. При рассуждениях слова «суд» может иметь два смысла. Суд как разбирательство дела, где присутствует как виновный, так и невиновный. В этой части судебного процесса исследуется, кто прав, а кто виноват. Один из участников тяжбы оправдывается, а другой обвиняется. Второй смысл, который вкладывается в слово «суд» – наказание. В проведенном выше тексте Евангелия от Матфея слово «суд» употребляется в смысле разбирательства. Когда происходит разбор, кого должно поставить по правую сторону, а кого по левую? Следующее, третья часть мгновения – это момент разделения предстоящего перед престолом мира. Третья часть данного события. Произошел суд в смысле разбирательства. Правые оправданы, поставлены по правую сторону, виновные осуждены, поставлены по левую сторону. Практически это означает, праведники восхищены, грешники остались лежать во прахе и ожидать второго воскрешения, воскрешения осуждения, чтобы принять наказание. Это ожидание будет длиться от пришествия Христа или Дня Господа до суда у Великого Белого Престола. Этот промежуток времени можно сравнить со временем. Которое переживает преступник, осужденный к тюремному заключению и направляющийся к месту своего заключения, чтобы там принять всю меру наказания. У Великого Белого Престола совершается суд не в смысле разбирательства для выяснения, кто прав, а кто виноват, а для вынесения приговора осужденным пришествия Иисуса Христа. Здесь собраны все приговоренные к вечному осуждению, чтобы сообразно со своими делами получить наказание, то есть подвергнуться мучениям. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Откровение, 20 глава, 12-15 стихи. Проведенный выше текст Евангелия говорит о том, что ад – место временного пребывания душ, духа умерших грешников. Несомненно, что ад – место мучения. Это подтверждает Христос в притче о богаче и Лазаре. Умер богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, милосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и проходил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но муки ада не результат суда Божия, а результат избрания самого грешника. Ад не создан для человека, а для дьявола и ангелов его. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея, 25 глава, 41 стих. А человек попадает туда из-за греховной жизни, которая является результатом отвержения Божьего спасения во Христе Иисусе. Когда же мы читаем о Божьем наказании, о озере огненном, то у него были ввержены и смерть, и ад, вместе с заключенными туда грешниками, а это что-то гораздо страшнейшее, нежели смерть и ад. Это смерть вторая. И еще одно дополнение к прошлым рассуждениям. В 20 главе Откровения дважды упоминается книга жизни. Выше было дано пояснение, что эта книга нужна была для того, чтобы показать предстоящим перед судом грешникам, что их имен нет в книге жизни. 15 стих тоже 20 главы книги Откровения подтверждает эту мысль. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. 21 и 22 главы Откровения Иоанна повествуют о пребывании спасенных народу в вечности. Разбор этих глав представляет несомненный интерес, и, конечно, хотелось бы правильно понимать и это время, но если мы даже и не совсем поймем его, то на наше спасение это не повлияет. Заканчивая исследование этой темы, хочется пожелать читателям Божьих благословений, а при сомнениях в отношении изложенных истин обращаться к Господу, чтобы в свете Божьих откровений основывать свои утверждения на Слове Божьем. Аминь.